дороги наши разошлись, и мы не встретимся случайно. Надежды наши не сбылись, и ненадежные обещания. Ты понял, твердой рукой судьба карает безответных, и уповать на Бога тщетно. Богам дороже свой покой. Ты скажешь, прошлого не жаль, и веришь, будущее свято. Былая пошлая печаль отныне брошена и смята. И к новой жизни устремясь, раздуй бушующее пламя. Укрась бумажными цветами вокруг сверкающую грязь. И в мире, выдуманном вновь, на троне утвердишься прочно. И будет новая любовь, как ты тверда и непорочна. Отныне сам себе молись и выбирай себе дорогу. Счастливым будь, слава Богу. Дороги наши разошлись. Счастливым будь, слава Богу. Дороги наши разошлись.